Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Апостол Павел провозглашает верующим в Господа Иисуса Христа славную истину, записанную в послании к римлянам в 6 главе 14 стихе. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Из этого места видно, что выражение «под законом» и «под благодатью» совершенно противоположны, и быть под благодатью есть единственный путь для верующего жить святой жизнью. Великий защитник жизни под благодатью, апостол Павел, однако, заявляет в послании к римлянам, 7 главе 12 стихе, «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Апостол Павел также объявляет в первом послании к Тимофею, 1 главе 8 стихе, «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Для того, чтобы правильно понять это законное употребление Божьего закона, чтобы правильно понять, что значит быть под благодатью, мы должны твердо держаться полного и библейского определения закона. Так как закон Моисеев или закон Божий – один неделимый закон, содержащий моральные, обрядовые и гражданские элементы, не отделенные от наказания, мы никогда не должны считать моральный закон как отделенный от обрядового закона или гражданского закона. Моисеев закон как такой, всегда один закон. Новый Завет никогда не признавал, чтобы один элемент был отделенным от другого. Апостол Павел не признает совершенно никакой разницы между моральным и обрядовым законом. Это совершенно чуждо Писанию. Тогда как совершенно верно, что закон Моисея остается как откровение Божьей святости и содержит вечные истины и постановления, которые укоренены в самом Божьем характере, Писание, однако, совершенно определенно утверждает, что Моисеев закон, как такой, был отменен и удален, включая каменные скрижали, называемые служением смертоносным буквам, начертанное на камнях. 2 Коринфянам 3 глава 7 по 13 стих. Выражение «начертанное на камнях» определенно относится к 10 заповедям. Таким образом, мы ошибаемся, если учим, что остается моральный элемент, в то время как обрядовый и гражданские элементы отменены. Если мы желаем закона употребить закон и узнать, что значит в истинном библейском смысле не быть больше под законом, но под благодатью, мы должны принять полностью истину, что один неделимый закон со всеми его элементами, моральным, обрядовым и гражданским, отменен. Писание пребывает, вечные истины и повеления пребывают. Закон все еще существует, и верующий не может пренебрегать Божьими заповедями и жить, как ему желательно. Однако мы должны избежать ошибок, которые помещают верующего под какой-нибудь элемент закона Моисея, моральный или какой-нибудь другой. Мы справедливо можем задать вопрос, в каком смысле был народ Божий, народ израильский, в прошлом веке под законом? Израиль был под законом от Синая до Голгофы. Это сущность послания Галатам 3 главы 17 по 23 стих, где апостол Павел утверждает относительно Израиля, с которым он сам однажды имел сношение. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, 23 стих. Это может иметь только два смысла. Или под законом, как путем спасения, или под законом, как правилом жизни. Определенно, что под законом не может означать путь спасения, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть. Римлянам 3:20. 4 глава к римлянам ясно утверждает, что Адам и Давид были спасены верою, не законом. Люди всегда спасаются благодатью через веру, не законом. Под законом, таким образом, означало для Израиля, что они были под законом, как правилом жизни. Сегодня быть под благодатью и не быть больше под законом не означает, что прежде грешники спасались делами закона, тогда как теперь они спасаются благодатью. Мы уже увидели, что люди не могут спастись от закона в любом веке. Это означает, что народ Божий в прежнем веке был под законом как правилом жизни, тогда как сегодня они не под законом как правилом жизни. Мы не можем по Писанию утверждать, что закон или какой-нибудь элемент закона все еще имеет законную силу над верующим христианином. Если это было бы так, то тогда разница между нахождением под законом и ненахождением под законом было бы аннулировано, и великие истины посланий к римлянам, галатам и других новозаветных посланий были бы бесполезными. Верующий свободен от закона Моисея как такового, но не свободен от закона. Мы под законом Христа, Галатам 6:2. Апостол Павел описывает это в первом послании к Коринфянам, 9 главе 21 стихе. «Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу». Быть подчиненным этому закону означает быть под благодатью, ибо закон Христов состоит из учения благодати. Только на принципе веры мы свободны от закона. Тогда мы начинаем освящаться в Божьих путях и достигать высшего уровня над благодатью. Нужно отметить, прежде чем мы рассмотрим истину о положении верующего под благодатью, что несмотря на законченный труд Христа, некоторые помещают себя под законом. Это верно по отношению Израиля. Апостол Павел предупреждал своих родственников по плоти, евреев, что свобода приходит от закона Моисея только тогда, когда он найдет прощение и свободу в Новом Завете по благодати во Христе. Апостол Павел утверждает, «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Римлянам 7:1. Свобода от греха приходит только, когда иудей становится мертвым для закона телом Христовым. Римлянам 7:4. Апостол Павел заявляет в послании к Галатам, 5 главе 3 стихе, «Свидетельствую всякому человеку, обрезывающему, что он должен исполнить весь закон». Ссылка эта указывает, что исполнение этого обряда или какого-нибудь иудейского обряда дает уверенность, что это спасет или может спасти душу. Такой человек обязан всем законам исполнить все или понести наказание за неисполнение. Апостол Павел говорит относительно своих, неспасенных братьев, в послании к римлянам, 3 главе 19 стихе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом. Апостол Павел важно провозглашает, те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Римлянам 2:12. В 4 главе Галатам апостол Павел говорит о нынешнем Иерусалиме, потому что он с детьми своими в рабстве. В этом контексте апостол предупреждает галатам. Так и сегодня, даже в этом веке благодати, имеется все еще закон для тех, кто не хочет прийти ко Христу за свободой. В этом смысле многие все еще под законом. Во время своего служения апостол Павел проповедовал о чудной свободе оправдания верою во Христе. Он провозглашал в Деяниях апостолов, 13 главе 39 стихе, «И во всем, в чем мы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываемся им всякий верующий». Эта смелая проповедь апостола Павла в конце привела на первый собор в Иерусалиме, записанный в Деяниях апостолов в 15 главе, когда вся церковь рассматривала этот вопрос, ибо некоторые настаивали на обрезании как дополнение к вере, чтобы спастись. Позже апостол Павел обвинял иудействующих в подсматривании за его свободой, чтобы поработить, Галатам 2:2. Эта разница свободы и рабства является центром повествования апостола Павла о Саре и Агаре в послании к Галатам 4 главе, с 24 по 31 стих. Свобода, оправдание веру навсегда освободила человека от ярма рабства закона. И Иисус сказал тем иудеям, которые веровали в Него: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8 глава 31 и 32 стих. Послушаем, что апостол Павел говорит в послании к Галатам, 5 главе 1 стихе. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Примем совет, данный ранним верующим христианам в борьбе с учителями, ведущими к закону. «Пребывайте в благодати Божией». Деяния апостолов, 13 глава, 43 стих. Апостол Павел пишет с глубоким негодованием против тех, кто поощряет отклонение, кажущее очень маленькое в начале, от благовествования благодати Бога. В следующей беседе, если Господу будет угодно, мы начнем рассматривать, что значит быть под законом Христовым. Истинным образом жизни для верующего является просто волей Божией в контексте Его благодати, данной в нашем Господе Иисусе Христе и явленной в совершенстве во всем Слове Божием. Все Слово Божие полезно. Это включает закон Моисея, так как он является частью всего Писания. Мы спасенные не под законом, но потому что закон есть вдохновенным Писанием, он полон полезных вероучений и полезных уроков для нас. Однако в контексте благодати воля Божия может полнее реализироваться в жизни верующего. Поэтому мы увещеваемся: возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.